Даже обезьянка Аида словно разделяет мое возмущение. Она стоит, как всегда, на рояле, и от топота сапог, грохота передвигаемой мебели укоризненно кивает фарфоровой головкой. Володя молча показывает мне на Аиду, и, несмотря на всю серьезность происходящего, мы оба улыбаемся. Володя внешне очень спокоен. Иногда он даже шутит со мной и с Юзефой. Но он так нетерпеливо смотрит на дверь, он так прислушивается к стуку редких пролеток на улице, что я понимаю, он ждет возвращения Лёли, отца, Валентины. Ему хочется, мы с Юзефой это чувствуем, чтобы они, возвратившись с бала, застали его еще хоть на несколько минут, чтобы им успеть проститься перед тем, как его уведут в тюрьму. «В Петербурге, — негромко говорит Володя, — есть телефоны. Да, а у нас телефонов еще нет. Побежать бы в офицерское собрание, разыскать там всех, сказать им, чтобы мчались сюда скорее, скорее. Но ни меня, ни Юзефу полиция не выпускает из квартиры до окончания обыска. Но вот полиция кончила свое дело. Володе дают прочитать и подписать протокол обыска. Володя читает вслух. Ничего предосудительного при обыске не найдено. «А тебе судительное надо!» — не выдерживает Юзефа. Она бросает это жандармскому офицеру с враждебным укором. Но я вдруг понимаю. Володя прочитал эти слова из протокола вслух нарочно, чтобы я запомнила их и передала Свиридовым и Лёле. «Попрошу вас, господин Свиридов, следовать за нами!» С изысканной вежливостью обращается к Володе жандармский офицер. Володю уводят. Мы с Юзефой бежим за ним вниз по лестнице на улицу. Перед нашим подъездом стоят две извозчичьи пролетки. Перед тем, как сесть, Володя прощается с нами. Он тепло обнимает Юзефу. «Панычку!» — шепчет она. «Я тут подушку для вас положила. Те лайдаки казали, что можно. И еще я вам положила покушать. Не горюйте, Юзефа, не навек расстаемся». Володя поднимает меня сильными руками и крепко прижимает к себе. «Сашурка, сестричка моя!» И быстро мне на ухо. «Скажи всем, папе, Валентине, Лёле скажи от меня, сама знаешь что». Двое городовых, поддерживая Володю под руки, как лакеи барина, подсаживают его в пролетку. «До свидания!» — кричит он нам в последний раз. Пролетки трогаются. Стук копыт по булыжной мостовой удаляется, затихает. Когда снова возвращаемся в разгромленную квартиру Свиридовых, мы с Юзефой на миг смотрим друг другу в глаза. «А кабы макалеть!» — выкрикивает Юзефа, как страстное желание, как молитву своему Богу. Но в передней слышны стремительные легкие шаги. В комнату вбегает Лёля. «Володя! Где Володя?» — кричит она в ужасе, боясь поверить в беде. «Лёлечка, его увезли!» «Совсем?» — вырывается у нее криком. «А я бежала сюда! Мне вдруг так страшно стало! Почему он все не идет и не идет? Почему ты раньше не пришла, Лёля? Не велел он мне! Ведь тут у него собрание было, важно! Жди, — говорит, — меня на балу, я сам за тобой приду!» И, опустившись на стул, Лёля бессвязно шепчет. «Вот он, меч над головой, и разлучили!» Со следующего утра начинаются поиски Володи, хлопоты о свидании, о передачах, об освобождении. Папа, конечно, едет к жандармскому полковнику фон Литтену,